1 сентября 1944. Константин Ешки. Сейчас уходим отсюда. Маршрут 25 километров. Движемся на восток. Очевидно, вторично будем переправляться через Днестр в обратном направлении на левый берег, ибо железная дорога работает только по ту сторону Днестра. 3 сентября 1944. Под Тирасполем. Вчера получил письма от Ольги Михайловны, два от мамы. Сегодня от Нины Каменовской. На письма ответить некогда. Едва успеваешь выспаться. В поход строится. Писать смогу, очевидно, только в поезде. Сегодня еще 30 километров маршрут. Войска союзников подошли к границам Германии, заняв Верден, вышли на бельгийскую территорию, а наши от Дуная до Че, на границу с Болгарией. 5 сентября 1944. 90 километров от Одессы, 46 от Кишинева и 4 от железной дороги села Подкольное. Прошли Нелешт, Мершени, Нудьга, Чиска, Тирасполь. Жители называют наш приход вторым фронтом. Все огороды, бахчи, сады приведены в полную негодность, опустошены. Виноградники истреблены на всем пути нашем. Ужас и только. И никто не в силах сладить со славянами. Судят, расстреливают, наказывают, ругают. Все бесполезно. Люди одичали на фронте. И постоянная близость смерти сделала всех отчаянными. Обеденное время. Где-то недалеко слышен гудок паровоза. Как это удивительно и интересно мне, одичавшему жителю фронта. Неужели я буду ехать в поезде сегодня? Читал о Финляндии. Снова эта политическая хамелеонка запросила у нас мира или хотя бы перемирия. Знать ей поистине теперь не до жиру. Опять начались переговоры, по всей вероятности окончательные, предрешающий выход Финляндии из войны. И сам пресловутый палач и инициатор войны с нами манерней и теперь отнекивается от прежней своей политики и даже заявляет, что не разделяет политики. Пробел. Но шут с ним. Мы миролюбивая страна и нам нужен мир. Будущее покажет, как развернутся события. Вот когда не сбываются слова товарища Сталина о полной изоляции Германии. Одна оккупированная немцами Венгрия не в силах отрешиться от политики сговора с Германией и войны на ее стороне. Однако эти венгры не хозяева Венгрии, хотя при желании они могли не допустить до этого еще прежде. 6 сентября 1944. Финляндия приняла все условия, и сейчас между СССР и ней установлено перемирие. Столица Бельгии и крупнейший город Антверпен в руках союзников. Германия падает в пропасть поразительной на международной арене быстротой. 9 сентября 1944. Вчера заходил в штаб полка поставить печать на расчетную книжку. Там был командир полка майор Лынев. Он спросил, почему я продолжаю носить длинную прическу, а затем произнес: «Так вот, за то, что вы не выполнили моего приказания», но я поспешил его перебить, ибо понимал, что он хочет меня наказать. Я стригся, товарищ майор, но со времени отдачи вашего приказания, с момента прихода моего в полк, волос опять отрос. Тогда он оставил свое намерение дать мне взыскание. Вы что, писатель? Или вы занимаетесь сочинительством? Или просто пробуете писать?» Спросил он вдруг и в упор. «Пробую писать. Что же вы пишете?» «Стихи». «Почитайте нам, я люблю стихи». И я принялся за чтение. Прочел один, в Бессарабии. «Все?» — спросил майор. «Или еще есть?» «Еще есть. Тогда читайте». И я снова читал. На привале, в Одессе. Глаза большие, синие и другие. Когда я кончил, он сказал, обращаясь к НША: «Нужно его использовать для создания истории полка. А еще раньше, я говорил, почему не исполнили? Смотрите, человек больше месяца шатается без дела в резерве, и мы не можем его с пользой использовать». И затем ко мне: «Вы что же не пишете о героях полка, о своей части? Вероятно, вы большой лодырь, раз за такое время нахождения в резерве ничего не написали на актуальную тему. Я люблю лирику. Так вот, теперь придется перейти к сухой прозе». Вчера ознакомился вечером с состоянием дела. Оказывается, история полка была уже однажды написана. Бургсер сказал, что ему медаль даже дали за боевые заслуги, отмечая его роль в ее написании. «Сейчас, — информировал меня Бургсер, — уже 15 листов этой истории печатается, а остальные почему-то задерживаются в редакции. А ведь я на нее больше, чем полтора года трудов положил, и ее одобрил политотдел дивизии». Однако майор только посмеялся, когда я передал ему слова Бургсера. «История забракована, ее нужно переделать». Назначил мне аудиенцию на 9 часов утра 9 числа, то есть сегодня. Обещал поехать со мной в редакцию. Десятое сентября 1944-го. История с моей историей слишком запутана и неблагодарна. Материал неоткуда выкапывать, а имеющийся под рукой далеко недостаточен. От мамы два письма. Пишет, что жизнь у нее улучшается, и она стала даже получать ежедневно 500 грамм хлеба. Мои письма подействовали до некоторой степени, однако в редакции местной газеты маму ругали за то, что она мне писала о своем положении, и представитель редакции заявил ей категорически, что квартирный вопрос не его дело и не дело редакции газеты. Написать снова придется, но уже в другое место. Как они мне все надоели, эти бюрократы-тыловики, дополняющие мои страдания, чинимые мне здесь некоторыми мерзавцами в больших санах. Ругает меня мама за усы, говорит некрасиво. С каким-то майором познакомить хочет из авиачасти. Спрашивает и о папе. Папа в письмах о маме ни разу поминает. Но почему же они, черт возьми, не хотят возвратиться к совместной жизни? Чего ожидают? Пока их за руку не сведешь. Тетя Люба готовит мне нового братика или сестричку. Забеременела. Саня сообщает. Софа Рабина наивничает в письмах, говорит: «Ты, очевидно, не в самом пекле, ибо пишешь чернилами и на хорошей бумаге. Зато у нее товарищ есть, пишет мне на клочках бумаги грязно и карандашом. Она считает, что он фронтовик. Что ж, напишу ей на самом паршивом материале, раз она любит романтику и такое направление представление о фронте. Бестолково пишет, скверно, неграмотно, глупо. Ты даже не передавай привет девочкам, потому я знаю, что они только посмеются тогда». Тринадцатое сентября 1944-го. Станция «Веселый Кут». Здесь мы грузимся. Возле самой железной дороги расположена школа, семилетка. Преподавательницы молоденькие, хорошенькие девушки. Мечта, одним словом. Жаловались на отсутствие у них бумаги. Пришлось поделиться с ними моими трофеями. В школе есть свободные классы. В одном из них я и пишу сейчас. Рядом со школой небольшая хотенка. Я зашел туда, когда там было много офицеров наших. Разговаривали. Молоденькая, 17-летняя девчушка восторженно поглядывала на меня. Ее хорошенькое личико нравилось и мне. Пришел и Тарадзе, нашумел. Девушка говорила, что он очень страшный и у него большие, неестественные глаза. «Ему хорошо быть артистом. Вам тоже хорошо быть артистом», — сказала она, обращаясь ко мне. «Почему?» — поинтересовался я. «А потому», — скромно проговорила, опустив ресницы, она, «что на сцене нужно быть красивым, сильным, с большими глазами людям». Комплимент относился явно ко мне. Маженов что-то писал за столом. Я снял с него фуражку и примерил на себя. Посмотрел в зеркало. «Вам любой головной убор идет», — сказала девушка. «Даже, наверное, и платок женский». Я поблагодарил ее за вторично отпущенный мне комплимент. Маженов отнюдь не был польщен ее отношением со мной. Он поспешил перевести разговор. «Вам пора выходить замуж, ведь вы уже взрослая», — повернулся он к ней. «Как вы терпите?» «Что?» — спросила девушка. «Как вы терпите? Ведь вам нужно...» «Пора», — сбился Маженов, — «исполнять ваши естественные потребности». Она поняла, покраснела и вышла из комнаты. Я сказал ему: «Видел дураков, но такого еще не видел». Действительно, пошлость этого глупца не имела границ. Между тем, девушка рассказала все матери, и та попросила нас выйти под предлогом своего ухода на работу. Все вышли, только Маженов продолжал сидеть, а Пугач, стрелой вылетев из квартиры, долго продолжал еще ругаться вслух. «Видали ли такого дурака?» Семенов ужасный мерзавец и невежда. Когда я по приказу комбата вошел в вагон, где грузились лошади, и попытался проследить за их погрузкой, он крикнул в присутствии бойцов: «Выйдите вон! Выйдите вон!» Такое ничтожество! Старшина его тоже себе позволяет вольности. Сегодня, например, он вошел в тот же дом, о котором шла речь выше, и, ничего не говоря, стал шарить по комнате. «Где поместить больного?» Была хозяйка, мы, наконец, три офицера, я, Пугач, Маженов, а он, безо всякого разрешения и спроса, позволил себе хозяйничать в чужом доме. Я попросил его выйти из квартиры, но он стал пререкаться и говорить: «Не указывайте мне!» «Ишь ты, какой герой! Даже хозяева и то заметили, что сколько военных не было на станции, еще никогда не было такого случая, чтобы старшина так разговаривал с офицерами, и чтобы военные в глубоком тылу распоряжались в чужих квартирах». Тарадзе продолжал чудить. «Я зашел в свободный класс, он за мной». «Вы с какого класса?» — спросил я, шутя его. Он тоже начал шутить, притом мы сильно шумели. Я опять же, шутя, сказал: «Вызывайте своих родителей, вы нарушаете дисциплину». Он вышел и привел с собой трех молоденьких учительниц. «Вот мои мама, тетя и бабушка». Мы посмеялись. Он тем временем шептал на ухо одну из них: «Он хочет завести с вами любовь. Он хочет вас». Пошел на базар. Вино 60 рублей литр. Подошел — ругань. Бойцы грозились конфисковать вино за то, что дорого продается. Хозяйка просила пощадить ее и оставить вино. Я спросил, в чем дело? Боец, назвавшийся представителем комендатуры и успевший уже проверить документы торговки, предложил: «Вы хоть офицера угостите стаканчиком. Офицеру в первую очередь полагается». Продавщица налила 600-граммовую кружку. Я долго отказывался, но боец настоял на своем. Выпил. Сразу ничего, но потом почувствовал действие напитка. Сейчас только все прошло, и голова освежела, только боль продолжает кружить ее. Отправил сегодня письма маме, папе, Ольге Михайловне, Софье Р., Ане К. Историю довел лишь до Днепра от Новопетровки. После вторичной обработки неплохо получилось, на мой взгляд.